Волшебная арфа. В высоком королевском замке на холме у тихих мельничных плотин Биннори жили две сестры, и обе были прекрасны. Пришло время. К старшей из них посватался сэр Уильям. Он сумел покорить сердце красавицы, и она с радостью надела его кольцо, а в замке объявили о помолвке. Но перед свадьбой жених увидел младшую сестру, золотоволосую и нежную, как цветущая вишня, и полюбил ее всем сердцем, а невесту свою позабыл. И старшая сестра возненавидела младшую за то, что та, сама не желая, отняла у нее любовь. Ненависть росла с каждым днем, и вот однажды старшая сказала младшей: «Пойдем, сестрица, полюбуемся на плеск речной волны. Посмотрим, как причаливают к берегу лодки нашего короля-отца». Младшая сестра протянула старшей руку, и они вместе отправились на высокий берег. Вот уже в туманной дымке показались плотины Биннори. Младшая сестра поднялась на большой камень, чтобы увидеть, как на берег будут вытягивать лодки, а старшая вдруг шагнула следом за ней и столкнула соперницу в бурный поток. «Ах, сестрица, сестрица, протяни мне руку!» — воскликнула бедняжка, когда течение подхватило ее. «Я отдам тебе половину всего, что есть у меня и что будет!» «О нет, сестрица, не подам я тебе руки! Твои земли и так достанутся мне, если ты утонешь! Никогда я не коснусь той, что разлучила меня с любимым!» «О, сестрица, сестрица, так протяни мне хотя бы перчатку, и Уильям снова будет только твой!» — взмолилась несчастная. «Нет!» — ответила жестокая сестра. «Не коснусь я тебя ни рукой, ни перчаткой! Милый Уильям снова станет моим, если ты утонешь в синих водах Биннори! Прощай!» — сказала она и вернулась в королевский замок на холме. А младшую сестру поток уносил все дальше. Она то мелькала над водой, то погружалась в пучину. И вот, наконец, река принесла бедняжку к мельнице. Дочь мельника в этот час готовила обед и спустилась к реке за водой. «Отец, отец!» — в испуге закричала она. «Скорее опусти створки! Что-то белое, лебедь или русалка, плывет сюда по реке!» Старый мельник бросился к плотине и успел остановить тяжелые, страшные колеса мельницы. И что же он увидел в воде? Нет, это была не русалка и не белая птица, а утонувшая красавица. Мельник с дочерью вытащили ее из воды и положили на берегу. Светлая и прекрасная покоилась она на траве. Жемчуг и самоцветы сверкали в ее золотистых волосах. Роскошный пояс стягивал гибкий стан. Золотая бахрома на белом платье укутывала нежные ножки, но красавица уже не дышала. Мимо проходил странник, печальный орфист. Увидел бледное, но еще прекрасное лицо дочери короля и с тех пор не мог забыть его. Долго странствовал он по свету, а ее бледный лик стоял перед его глазами. Много лет спустя вернулся музыкант на то самое место, к синим водам Биннори, и нашел там лишь белые косточки красавицы и ее золотые кудри. Он сделал из них арфу и отправился с ней в королевский замок, что стоял на холме у тихой плотины Биннори. Послушать прославленного музыканта в тот вечер собрался весь двор во главе с королем и королевой, их старшей дочерью и маленьким сыном, и пришел сэр Уильям. Музыкант коснулся золотых струн своей арфы и запел. и не было в мире мелодии прекрасней. Вместе с ним все придворные то ликовали, то смахивали слезу, повинуясь его таланту и волшебству его диковинной арфы. Но вот музыкант умолк, и тут арфа ожила и тихо запела сама. Все затаили дыхание. Вот о чем пела арфа. «Сидит мой батюшка король, а волны биннури бегут, печаль мою несут. А рядом матушка сидит, а волны биннури бегут, печаль мою несут. И хью стоит мой брат родной, а волны биннури бегут, печаль мою несут. И верный неверный Уильям, ты тоже здесь, а волны биннури бегут, печаль мою несут». Придворные ахнули от изумления, и тут старый арфист рассказал им, как много лет назад увидел на берегу утонувшую красавицу и как сделал из ее белоснежных косточек и золотых волос эту арфу. Тут арфа снова ожила и запела так громко, что ее услышали все. «А вот сидит сестра моя, кто утопил давно меня, а волны биннури бегут, печаль мою несут». В этот миг золотые струны арфы лопнули, и она умолкла навсегда.